Вот было бы здорово, если бы тетя Люси могла меня сейчас видеть, сказал Паддингтон. Он стоял в дверях и махал гостям на прощание. То-то бы она обрадовалась. Ты обязательно напиши обо всем, что сегодня произошло, Паддингтон, сказала миссис Браун и взяла его за лапу. «Только утром», — добавила она поспешно, — «помни, я тебе только что поменяла постельное белье». «Ладно», — согласился Паддингтон, — «утром, а то, если я сейчас начну, чернила прольются на простыню или еще что случится. Со мной вечно что-нибудь приключается». «Знаешь, Генри», — сказала миссис Браун, глядя, как Паддингтон, перемазанный сладким и совсем сонный, топает вверх по лестнице. «А хорошо, когда в доме живет медведь».